Только мысли и слов, постигая красу, жить в сосновом лесу между красных стволов, быть как он, быть как все, и любить и сгорать, жить, но в чуткой красе, где листам умирать.